на столе недопитая бутылка вина. Тусклый свет освещает голые стены. Я один и никого рядом нет. Постель еще хранит тепло ее тела. Она только ушла, получив, что хотела полчаса назад. Мы сливались в экстазе, а до этого ее я не видел ни разу. Оба получили красочный приход от физической любви. Полный восторг ее бы держал в объятиях вечно. Но утро к нам так бесчеловечно все обломал. Наступивший рассвет, я опять один, ее рядом нет. Напоминает о ней только мятая простынь, а на улице лето, похожее на осень. Случайная встреча, волшебный вечер. Жаль, что он был не бесконечен. Мы были вместе, пока горели свечи. Я никогда не забуду ту встречу. Вечер, город зажигает тысячи огней. Я иду по улице, уставший от людей. В лицах прохожих, проходящих мимо, я узнал ее глаза, они смотрели уныло. Но лишь только взгляд упал на меня, как любовью заиграли голубые глаза. Легкое платье развивалось на ветру. Вскоре мы с ней были наверху. Оба решили, одежда была лишней. С этого момента не было мысли. Ее руки по мне нежно скользили. Я ласкал ее губы губами своими, забыв обо всем, утопая в страсти. Мы находились в любви во власти. Но все обломал наступивший рассвет. И я опять один, ее рядом нет. Случайная встреча, волшебный вечер. Жаль, что он был не бесконечен. Пока горели свечи, я никогда не забуду ту встречу. Ночь поглотила краски дня, я люблю ее, она любит меня. Весь день я ждал нашей новой встречи. Так пусть эта ночь растянется навечно. Мое желание настолько велико, я не думал ни о чем, кроме нее. Огромное счастье принес мне закат. Последнее время я так ему рад. Она еще прекрасней в лунном свете. Волосы ласкают обнаженные плечи. Нереально приятен аромат ее тела. Ни эмоций, ни чувств, моя кровь кипела. Разум находился где-то очень далеко. Когда я вернулся, давно рассвело. Солнце било в глаза своими лучами. Но она осталась, это лишь начало. Случайная встреча, волшебный вечер. Жаль, что он...